Глава 21. Спасение из плена — дело рук самих утопающих. Впервые в своей жизни я оказался пленником у космических пиратов. Если быть точным, я вообще впервые в своей жизни оказался пленником. Когда на меня ловко надели магнитные наручники и куда-то поволокли, я представил себе жуткую сырую камеру с холодным каменным полом и грязными заплесневелыми стенами. Но к моему несказанному удивлению, меня отвели в стандартный бокс со светлыми стенами и пластиковым напольным покрытием, чуть меньших размеров, чем моя собственная каюта на SpaceX. В Аршне даже заботливо поставили контейнер с едой на единственную откидную койку в этом крошечном, но вполне чистом и сухом боксе. Собственно, помимо койки, здесь был унитаз, раковина и небольшая вентиляционная сетка под потолком, чтобы я не задохнулся. Вместо железной решетки, которая нарисовала мое буйное воображение, мою свободу ограничивали стены бокса и самая обыкновенная, но запертая снаружи дверь. Я хмыкнул и опустился на застеленную кровать. Кусок в горло не лез. А потому контейнер с едой я бесцеремонно поставил на пол. Очевидно, что Варш, не услышав, что помимо того, что я являюсь капитаном, еще и успешный пилот, они поменяли свое мнение относительно нашей команды. Вот только если пилота они искали по-настоящему, взбалмошная бестолковая девушка-связист и цварк-психолог в их первоначальные планы точно не входили. Скорее всего, Даяну и Рея попробуют как-нибудь нелегально продать. Вполне возможно, что в той же системе Бетельгейзи, ведь у Трасков так популярны аукционы с живым товаром. Судя по тому, как со мной обращаются, ничего плохого мне не грозит. Заказчику действительно требуется хороший пилот. А вот что теперь будет с моими друзьями? Ведь за то недолгое время, что мы путешествовали вместе с Даяной Рэем, я вдруг понял, что они заменили мне семью, которой у меня никогда не было. Гнилой Шварх! От последних мыслей, что друзей могут продать в рабство, мне стало как-то совсем не по себе. А ведь единственный член нашего экипажа, который остался на свободе, Томас, уверен, что всю операцию по выяснению заказчика тракского коня для этого Швархова коммуникатора поддерживает космический флот. То есть, скорее всего, Томас вот-вот переспокойненько улетит на нашем SpaceX на свою Тартугу, в полной уверенности, что из лап наемников нас вызволит космический флот. «Шварх!» — простонал я, наверное, в тысячный раз, сидя на откидной койке и уткнувшись локтями в колени. «А это ведь во всем виноват я! Можно было отказаться от Эрагонок тогда, когда Рэй просил меня это сделать. Тогда не было бы этого SpaceX и всего остального». Можно было бы настоять на своем, пояснить, что Томас меня неправильно понял, и не брать его с собой в полет. Можно было, в конце концов, лучше учиться у Шантера по строению маршрутов и выяснить, как защищаются корабли от таких вот внезапных нападений пиратов из засады сразу по вылету из кротовой норы. От грустных мыслей и самобичевания меня отвлек настойчивый зуд в щиколотке. «Тики, отвали, не до тебя сейчас!» — сказал я на автомате. И не больно ткнул ящера кроссовкой под попу. Я часто так делал, когда Леграс хотел, чтобы я с ним поиграл, а мои руки в этот момент были заняты штурвалом. Тики обычно демонстративно на меня обижался, громко фыркал, но уже через час или полтора я обнаруживал его спящим на моем плече. «О, Тики, как ты здесь оказался?» Только спустя минуту или две до меня вдруг дошло, что мой любимый питомец оказался в боксе вместе со мной. А ведь Тики пропал еще до того, как Варшни вступили на SpaceX. Хамелеон радостно завращал глазищами, прыгнул на стену, приняв ее светло-бежевый цвет, добрался до вентиляционной шахты, а затем вновь спустился на пол. «Ух ты! Да ты через вентиляцию сюда попал, да? Какой ты у меня все-таки сообразительный!» — похвалил я ящера. «Хочешь кушать?» — предложил ему свой контейнер с едой. Тики, удивительное дело, впервые на моей памяти отказался от еды. Вместо этого он вновь завращал своими глазницами и указал хвостом на дверь. Мол, хватит здесь прохлаждаться, давай уже пойдем отсюда. «Да я бы и рад», — горестно вздохнул я, — «но дверь заперта». Для наглядности я даже встал и подергал ручку двери в бок, как если бы хотел ее открыть. Но чуда не произошло, дверь упрямо оставалась стоять на месте. Тики какое-то время следил за моими махинациями, затем громко фыркнул и скрылся в вентиляции. «Эх, а я-то думал, что ты меня любишь», — произнес я вслед ящеру. Было немного обидно, что Тики решил свалить из моего бокса. С другой стороны, винить его в этом я не мог, так как была бы моя воля, сам бы отсюда свалил. Но долго думать о том, чем заняться в четырех стенах, мне не пришлось. Буквально спустя 5 минут вновь нарисовался мой проворный ящер, только на этот раз в своей пасти, усеянной мелкими зубиками, он нес пластиковую карту. «Магнитный ключ!» — не веря своим глазам, вскликнул я, забирая карту с чипом из пасти ящера. Прямо около замка двери с обеих сторон, внутренней и наружной, располагался дисплей для блокировки двери. Изначально проектировщики корабля считали, что запереться в боксе можно как снаружи, так и изнутри. Главное, чтобы был соответствующий ключ. Варшни воспользовались нехитрой архитектурой «Сокола», сделав из бокса подобие тюремных камер. «Тики, я тебя люблю!» — подхватил я ящера на руки. «С меня плитка шоколада». Уже когда я приблизился к дисплею, чтобы разблокировать дверь, я вновь почувствовал несильный укус в кисть. «А теперь что не так?» — спросил я, глядя то на разумное земноводное, то на ключ в своей руке. Тики тяжело вздохнул, заворчал и попытался мне что-то объяснить размахиванием своего хвоста. «О да, там же могут охранники оказаться!» Вдруг осенило меня, и я хлопнул себя рукой по лбу. «Да, беглец из меня тот еще получается. Даже ящер соображает лучше меня. Стыдно-то как. Хорошо, хоть свидетелей моего позора здесь нет. Что же делать с варшнями, которых я встречу по пути?» Сам себе я задал вопрос. На этот раз Тики закатил глаза и пополз по моей правой ноге. Тут я сообразил, что пираты меня заперли в боксе в том самом рабочем комбинезоне, заляпанном машинным маслом. Видимо, не ожидая, что я могу носить при себе какое-то оружие и не желая пачкаться, они даже не стали меня тщательно проверять на предмет посторонних вещей. Это-то и сыграло мне на руку. Я молниеносно сбросил себе рабочий комбинезон, оставшись в родных штанах и рубахе, достал из кармана баллончик с якобы мужским одеколоном. «Ну, теперь я, кажется, готов». Не то утвердительно, не то вопросительно обратился я к Тике. Но ящер вновь покачал головой и направился к моей кровати. Он захватил зубами простынь и попытался вытащить ее из-под одеяла, но ввиду его маленького тельца у него эта затея не увенчалась успехом. Еще 15 минут у меня ушло на то, чтобы сообразить, чего от меня добивался Тики. Добивался он следующего. Он хотел, чтобы я взял простынь и порвал ее на много длинных полосок. На это я потратил еще добрых полчаса. Если кто-то считает, что это легко, пусть попробует сам, не имея клыков, шипов и рогов, порвать обшитую со всех сторон ткань на полосы одинаковой ширины. Ладно, с одинаковой шириной я, конечно, перегнул палку. Когда я, наконец, выполнил все, что хотел Тики, ящер разрешил мне размагнитить дверной замок. Послышался тихий пилик, который в этот момент казался мне громче любой воющей сирены, и дверь бесшумно откатилась в сторону. Я, оглядываясь по сторонам с парализатором на изготове, вышел из тюремной камеры. «Ну, Тики, веди», — шепнул я ящерице, и мы двинулись в путь. Хамелеон двигался по полу, 2 или 3 метра впереди меня и полностью сливаясь с пластиковым покрытием. И если бы я не знал, что впереди меня находится ящер, то точно его бы не заметил. Сюрприз в виде удивленного варшня ожидал нас уже за первым же поворотом. Тут, наверное, сработала моя реакция пилота. И прежде чем варшень успел загоготать и поднять тревогу, я пшикнула ему парализатором прямо в лицо. Пернатый гуманоид застыл передо мной, широко выпучив глаза и смешно разъявив рот. Недолго думая, я прокинул его на пол, связал одной из оторванных от простыни лент его руки за спиной, подумал еще немного и затолкал ему в рот в качестве кляпа вторую ленту. Именно в тот момент, когда я фиксировал на несчастном варшне его импровизированный кляп, гуманоид очнулся. По его глазам, метавшим молнии ярости, я понял, что варшень совершенно недоволен сложившимися обстоятельствами. Одновременно с его брыканиями надо мной смешно зашевелился и вздыбился хохолок из розовых перьев на макушке пирата. Я только сейчас обратил внимание, что если все тело варшня покрывали перышки от светло-желтого до буро-алого оттенков, то только на хохолке они имели нежно-розовый оттенок. «А да я не пойдет», — мелькнула у меня в голове злорадостная мысль. «Да ладно, я всего пару перьев выдрал, жалко, что ли?» — произнес я вслух, выпрямляясь над варшнем, который от бешенства вращал глазами не хуже, чем мой ящер. Свой трофей воткнул себе за ухо и поспешил за Тики. В таком же темпе мы уложили всех 5 охранников по отдельности, которые дежурили в разных частях «Сокола». Тот момент, когда на радостях я выскочил вслед за Тики из-за угла, и ко мне обернулись сразу трое варшней, стало для меня полной неожиданностью. «Я тут за кофейком решил сгонять», — брякнул первое, что пришло мне в голову. «Кажется, мой побег из пиратской тюрьмы закончится совершенно бесславно». Варшни, не сговариваясь, потянулись за своими бластерами, и именно в этот момент один за другим за несчастной терцией упали без сознания на пол. «О-о-о!» — совершенно искренне обрадовалась Даяна, перекидывая бластер в левую руку. «Симпатяга, а я как раз тебя и искала!» Легким движением головы она отбросила длинные локоны с лица и ослепительно улыбнулась мне. «О-о-о!» — всё ещё не отойдя от шока, протянул я. Почему-то мое воображение рисовало, что Даяну заперли где-нибудь в медицинском отсеке, накачали наркотой и уже готовят к продаже в качестве экзотической рабыни. «Ты их убила?» «Не-а, лишь оглушила», — подмигнула мне девушка. «Смотрю, ты и без меня отлично справлялся тут, даже к побегу подготовился. Давай сюда свои лоскуты, надо связать, пока они не очухались». И машинально передал Даяне несколько оторванных от простыни полосок материи. Девушка проворно схватила и стала связывать варшней. «А ты... как это... освободилась?» Да, речь возвращался ко мне медленнее, чем хотелось бы. «Пф!» — подмигнула мне девушка. «Ив, ты иногда такой забавный, у меня нет слов. Меня же заперли в отсеке вместе с моим наручным компьютером». Она помахала рукой у меня перед глазами. «Представляешь, они на роутер от Сокола пароль всего лишь шестизначный поставили». Я сначала обрадовалась, что хоть какая-то интересная задачка ожидается, но дело оказалось скучнее некуда. Я нервно передернул плечами. У нас с Даяной сильно расходились мнения, что считать интересным, а что скучным. Да, я за то время, что просидел в тюремном боксе, уже успел обвинить себя во всем, что случилось с командой, пожалеть, что вообще повел SpaceX в сторону Бетельгейзи и чуть ли не навсегда мысленно распрощался с друзьями. А Даяна все еще считала эту поездку скучнее некуда. «А где Рэй?» — последовал мой следующий вопрос. Все-таки я переживал о нем. «Рэюшка?» — откликнулась Даяна, завязывая руки последнего из варшней каким-то чудаковатым узлом. «Без понятия. Ну, он же цварк. Думаю, еще минут 10-15, и он освободится». Именно в этот момент хлипкая дверь в конце коридора шумом упала прямо на пол. И в проходе сокола нарисовалась мощная фигура цварга. Его глаза были ярко-алыми, а хвост метался из стороны в сторону. Но как только Рэй увидел нас, моргнул, и его радужки стали приобретать нормальный фиолетовый оттенок. «О, а вот и вы!» — произнес он слегка удивленно. «Я думал... А, впрочем, теперь неважно. Даяна, в этом секторе корабля все варшни связаны». «Обижаешь!» — протянула Даяна. Но ее сияющий вид при этом говорил, что она ничуть не обиделась на вопрос Рэя. «Ладно, тогда давай дуй в рубку, подключись к их бортовому компьютеру и выясни, какого шварха им понадобился наш Ивар», — скомандовал Рэй. «А я пока предупрежу Томаса, что планы поменялись, если он, конечно, еще не покинул Сокол». «Уже бегу», — откликнулась девушка и чуть ли не в припрыжку понеслась в сторону рубки. Я смотрел на Рэя и чувствовал себя почему-то неуютно. Шварх. Наверное, не надо было называться капитаном SpaceX перед главарем варшней. Рэй с каким-то непередаваемым выражением лица смотрел на меня, а я чувствовал виноватым себя по всем статьям. Но в какой-то момент цварк неуловимо исчез из поля моего зрения, а затем появился прямо рядом со мной и схватил меня в охапку с такой силой, что у меня затрещали ребра. «Рэй!» — сдавленно просипел я. «Задуфыв!» «Ах, да, прости». Меня поставили обратно на пол. «Ты как? Тебе ничего не вкалывали? Таблетки есть не заставляли? Как себя чувствуешь? Не тошнит? Голова не кружится?» Посыпался град вопросов. «Да нет, вроде все нормально», — ответил я, нервно проверяя целостность своих ребер. «Вот ведь непонятно, что снизошло на этого странного цварга». «Меня держали в боксе и даже принесли еду, но мне есть не хотелось». «А если ты себя нормально чувствуешь, то какого шварха вообще стал разыгрывать эту комедию с капитаном и не дал слова мне?» Неожиданно резко заорал на меня Рэй во всю силу легких. Я чуть было не оглох. «Ты вообще представляешь, как сильно я разволновался? А если бы они и меня с Даяной отправили на SpaceX и на Тартугу, как бы ты выпутывался из этой истории? Да просто чудо, что они решили прихватить еще и нас, а мы с Даяной так быстро вырвались из своих камер. Вообще-то я тоже сам выбрался и даже пятерых варш не уложил. Перебил я Рэя, неожиданно хлюпнул носом. Но почему он так на меня орёт? Можно подумать, будто я заранее знал, что варш не ищет пилота, или что Томас решит поделиться информацией, откуда у нас такой корабль. Ну да, Томас оказался на борту SpaceX исключительно по моей инициативе. Но не мог же я бросить Шерлока без кредитов на пропитание со сломанным гоночным флайером на станции М-14. «Да неужто? Пятерых высочедых варш не сам уложил?» — недоверчиво переспросил Рэй. Я бросил взгляд на Тики, но тот, к моему счастью, был скотиной бессловесной, а потому я нагло соврал. «Да, пятерых варш не сам уложил и даже руки за спиной догадался связать. А еще вот!» — указал я на розовые перья за ухом. «Даже трофей собрал!» Рэй насмешливо фыркнул, покачал головой, но комментировать мои трофеи никак не стал. Вместо этого он отметил. «Надо торопиться и сообщить Томасу, что мы уже не пленники на этом корабле». Я удивленно кивнул, и мы поспешили в шлюзовый отсек. «Рэй, слушай, а как ты выбрался из своей тюремной камеры?» Набрался храбрости и решил поинтересоваться я. Про Даяну мне было более или менее понятно. Она, как хакер, взломала систему «Сокола» и могла беспрепятственно передвигаться по кораблю. Но Рэй-то хакером не был. Он даже как пилот водил лишь автоматизированные корабли. «Ну, не зря же я цварк», — туманно ответил мне мой друг. Я почесал затылок, совершенно не поняв ответа Рэя. «Ну, цварк, ну и что?» Видя мое замешательство, Рэй хмыкнул. «Пацан, не бери в голову. Я просто давно уже не ел, вот и все. «Ты что, съел своих охранников?» — ужаснулся я искренне. «Нет, конечно», — расхохотался Рэй. И в этот момент мы таки пришли к шлюзовому отсеку. За доли секунд цварк вырубил двоих варшней, охраняющих вход. А еще через минуту мы уже объясняли счастливому Томасу, что ему никуда без нас лететь не придется. Когда всей компанией мы направились в рубку, Томас немного отстал и дернул меня за рукав. «М?» — вопросительно поднял я брови. «Слушай, а как ты освободился-то? Пойми меня правильно, тут целый корабль варшней. Рэй, конечно, цварк». На том моменте Том передернул плечами. «Но даже для него это слишком много». Я переглянулся с Теки, не зная, что можно сообщить Шерлоку, чтобы эта информация потом не разлетелась на все галактики. «Мне помогли», — решил туманно пояснить я. «Но это тайна, так что...» важно закивал Том. «Конечно, я все понимаю. Космофлот не оставляет своих агентов в беде». Я, в общем-то, и так не сильно нервничал, когда нас захватили пираты, но теперь уже точно буду спокоен, ведь при поддержке такой мощной организации все просто обязано пройти хорошо. Я криво улыбнулся. Да уж, мне бы такую уверенность в собственных силах, но разочаровывать Шерлока как-то не хотелось.